Глава 12. «Подожди, придурок!» — попытался остановить его, пропустив удар и толкнув в сторону. Паренька понесло, и он упал прямо на Володю с горящими глазами, полными азарта. «Тут драки, как и дуэли, запрещены, только тренировочные поединки. Вот на нем можешь и показать, чего ты там высосал из сиськи своей матери». Зенки паренька вспыхнули. Он стиснул челюсть так, что послышался скрип от зубов. Ноздри раздулись. Он сжал кулаки и оскалился. Рывок, и он оказался рядом со мной. От первого его удара в голову просто отклонился, а вот второй получил в живот. Хорошенько так, сила у него есть. Уже замахнулся ответить ему, как на всю казарму раздался рык. «Солнце в твою мать! Я тебе что сказал про первый день разборки?» Я остановился и повернулся. Самсон стоял на входе с Витей, тот с опущенной головой и синяком под глазом. Сходил покушать. Непроизвольно я улыбнулся. «Ты еще и улыбишься?» — сквозь зубы сказал сержант. «Он идиот! Вылез без спроса из казармы и пошел искать пир для новичков! Когда я попытался его остановить, то он не послушал приказа, но вот в голову с ноги понял сразу. Туша раскормленная, еле поднял. Просто завтрак, обед и ужин для монстров в одном теле. Теперь еще ты!» «Самсон Андреевич», — начал я, — «тут такое дело, никаких разборок. Просто мы с ребятами решили развлечься и поиграть в «Толкни гору», — выдал чистую импровизацию. «Слушайте сюда! Чтобы никаких разборок. Собрали мне хрен пойми кого. Половина за стеной абсолютно бесполезна. Так еще баб сучили. Лучше не злите меня. Клянусь, вы до стены не доживете, я вас сам прибью. За последний год я столько бумаг написал о смертях подчиненных, что еще десятка будет как за здрасте». Самсон пихнул расстроенного Витю и удалился. Паренек из владеющих подошел ко мне и толкнул плечом. «Готовься к поединку, лидер. Посмотрим, только ли языком ты чесать способен». «Не вопрос. Вот только ты бы представился», — спросил я еще раз. «Айвас Аруштович Атабекян», — сказал гордо свое имя паренек. «Айвас, предлагаю тебе условия. До поединка живем тихо-мирно. А вот кто выиграет, тот и станет лидером нашего отряда. Если ты, конечно, не струсил», — добавил я с улыбкой. «Встать над аристократами?» Он оскалился от этой мысли. «Идет!» На этом и порешили. Никто из моих знакомых не оспорил мою ставку, а девушек здесь нет. Ко мне подошел Дима и как справочник выдал информацию. Айвас — владеющий, достаточно сильный маг воды на уровне подмастерья. То, что мне нужно. Он как раз поднатаскает Говорунова. Есть только одна проблема. Все тренировочные поединки между аристократами и владеющими проходят с использованием магии. Значит, мне кровь из носу, нужно как можно быстрее что-то придумать со своими каналами и вместилищем. Но есть и хорошая новость. Сильный маг в отряде нужен. А то кроме Вити, я пока даже не знаю, на кого можно положиться. Кстати, «Витя, ты там как, живой?» — спросил я здоровяка, упавшего на раскладушку. Пружины чуть не лопнули. Еще пару таких падений, и он точно будет спать на полу. «Нормально», — сухо ответил Мясоедов. «Жалко, что еды нет». «Как ты сержанта не признал?» — удивился я. «Я его лицо-то и не запомнил. Встал передо мной и орёт чего-то, а я жрать хочу. Думаю, больной, и пошел дальше. Ну, тот он мне с ноги как даст. Не знал, что он так прыгать умеет. Давно меня не вырубали. Силен, с ним лучше не шутить». Сухими фразами закончил свою историю Витя. Ну, главное, что не в обиде. Да и просил у сержанта стало понятнее. Если он владеющий, то какая магия и уровень? Как же не хватает информации, чтобы составить нормально план действий и тренировок. Пока сидел и думал, Дмитрий продолжил. После событий он старался держаться рядом, что меня полностью устраивало. Паренек умеет добывать сведения, и в этом ему нет цены. Не знаю как, но мой друг узнал, за что отправили на стену Мясоедова и Обручеву. Опять же, если верить слухам. Оленька, оказывается, не божий одуван, как ее назвала Елизавета. Девушка убила своего брата-наследника, но там крайне мутное дело. Она считает, что ее подставил собственный род. Там какая-то проблема была у ее братца. Вроде как он не мог иметь детей. А такой глава рода не нужен в будущем. Да и позор это. Поэтому, чтобы от него избавиться красиво, сделали так, что он умер от руки сестры в тренировочном поединке. Все бы ничего, вот только у папаши Обручевой, кроме этого парня, одни дочки. А это значит, что будущий муж старший — потенциальный глава рода. И так вышло, что самая взрослая именно Ольга. Ее уже давно сосватали к Черноземовым. Вот только никто не ожидал, что ее брат-наследник будет бесплоден, а отдавать род в руки другого никто не хочет. Тем более Черноземовы — средние руки род из сибирской зоны. Поэтому постарались и убрали сразу две проблемы. Единственного сынка и дочку, которая вот-вот должна была выйти замуж в 18 лет. Теперь у Обручевых есть время поискать муженька для следующей дочки, которой 15. Ну и ее папаша, Кирилл Владимирович, взял три новых жены, чтобы мальчиков себе настрогать. Не знаю, насколько это правда. Почему не оставить наследника и слить Олю? А там уже настрогать себе новых наследников. Зачем такие сложности устраивать? Чужая душа потемки. Дети тут не самый ценный актив. Может, воспитание всему виной? В любом случае, как и историю с Царёвой, нужно проверить. В зависимости от того, правда или нет, по-разному с ними нужно себя вести. С Витей все понятно. Он средний брат и непрямой наследник. Перед ним еще двое было. Теперь остался один. Витя сцепился со старшим братиком на почве денег. Наш медленный и неразговорчивый друг просто помешан на них. Брат взял у него взаймы пару лет назад и не вернул. Витя пришел к нему, потребовал их с процентами. Слово за слово, они сцепились. Ну, наш громила не сдержал свою силушку богатырскую и убил брата плетением песочной тюрьмы. В общем, превратил его в кашу. Папка их расстроился. И вот Витя уже на стене как опасный и неуправляемый член семьи. Если это все правда, то многие здесь по дурости или ошибке, а некоторые просто неугодные, от которых избавились, как я, например. «А за что тебя сюда сослали?» — спросил я в лоб своего информатора. «Хочу проверить его доверие ко мне». Дима достал фотокарточку, которую вытащили из сумки дружки Зубарева. Еще раз разгладил ее и посмотрел на изображение. Сейчас вблизи заметил, что мужчина похож на паренька. Тоже рыжие волосы и зеленые глаза. Неужели отец? Наклонившись и почти на ухо, Говорунов поведал свою историю. Его тренировками занимался лично папенька, поэтому с детства не было секретов. Кирилл Говорунов с помощью магии все узнавал и тренировал его. Дима рос и пытался разговорить отца. И вот у него получилось. Только тогда он не понял, что обрек себя и папу на проблемы. Кирилл Говорунов оказался предателем страны и работал на Китай, чем Дима поделился со старейшинами. В итоге его отца отправили в ссылку, а парня, как сына предателя, на стену. Говорунов не мог поверить, что род, который он пытался защитить, избавился от него. Отец перед отъездом рассказал, что он двойной шпион, притворился, что работал на Китай, а сам был патриотом своей страны. К сожалению, его раскрыли, и теперь он не может продолжать. Император почему-то не вступился за доверенного, и вот он уже на южных рудниках, как какой-то простолюдин. «Не раскисай», — хлопнул его по плечу. «Все будет. Держи нос по ветру, а я прикрою тебя». Паренек грустно улыбнулся и вернулся на свое место. Я задумался еще сильнее. Стоит ли поискать кого-то еще? В каждом определенно есть плюсы, но минусов просто с головой. Отвлекли Дима с Володей, Они заговорили и стали обсуждать будущее, которое нас тут ждет. У нас вроде как должен быть курс молодого бойца, только для магов. У обычных отрядов он длится около 2 месяцев, но мы все в элитном. По слухам, людей Твердохлебова начинают отправлять через месяц, но не все так страшно. Сначала мы будем выходить до 1 километра за стену. Когда притрёмся — до 2. К концу службы — до 5. У нас вполне реальные задачи — убивать тварей и разведывать то, что уже разведывали. Никто, а особенно Старлей Вершинин, не заинтересован в продвижении стены. До него постоянно занимались этим, но как он появился, процесс сильно застопорился. Ему в личное дело не нужны провалы, поэтому будем топтаться на месте. А раз так, то мне необходимо поговорить с сержантом. Я встал и пошел по казарме, дошагал до выхода и обнаружил 2 двери. Хорошо, что над нужной была табличка с именем. Постучался. «Кому сломать нос?» — послышался голос Самсона. «Сержант, это Солнцев. Можно с вами переговорить?» Мне не ответили. Я подождал немного и постучал еще раз. «Вот же! Заходи давай, раз пришел!» — сказал недовольный голос Твердохлебова. Я открыл дверь и шагнул. Маленькое помещение, 10 квадратов. Я обратил внимание на дверь внутри, которая вела в ванную комнату. Стол, заваленный бумагами. Под одну из ножек засунута книга. Рядом со столом диванчик, на котором и отдыхают, и спят. Сержант ползал вокруг и копошился в бумагах. Он снял свой китель и был в майке не первой свежести. Подтяжки на плечах и еще ремень. Самсон даже на меня не отвлекся, просто продолжал доставать бумаги, читать, потом разочарованно класть их обратно. «Вот же сука какая! Приперлись ему документы! Тварь блохастая! Где же я найду отчеты за позапрошлый год?» — буркнул себе под нос сержант. «Вы проверку?» — спросил я вслух. Самсон остановился и пристально посмотрел в мои глаза, дернул щекой. «Ты бы лучше не называл старшего лейтенанта Вершинина Аркадия Семеновича так. Если он узнает, то помимо основных проблем у тебя появятся дополнительные». «Понял», — чутко выкрикнул я и встал по стойке смирно. «Чего хотел? Все равно отвлек», — спросил сержант и упал в скрипучее кресло. «Вообще, у меня комплекс вопросов, которые я бы хотел уточнить у вас». «Чего?» Закашлявшись, уставился на меня Самсон. «Ты это... Давай безумных словечек. Говори просто и коротко. Ты в армии. Тут словоблудие не любят». «Хорошо. Я встал вольно. Мне нужно провести тренировочный бой с... Как его там? Айвас. Это первая просьба». «Договорились. Через несколько дней организую вам поединок. Что еще? Ты давай не дай меня. Шустрее, у нас каждая минута на счету». Помахал рукой Твердохлебов, чтобы я ускорился. «Я бы хотел заняться дополнительными тренировками с ребятами, помимо того, что вы будете преподавать. Чтобы следующий вопрос прошел как по маслу, то, не останавливаясь, я задал и его. Как тут деньгами разжиться? Вы не подумайте ничего такого, интересуют только легальные или около того способы. И понятно, что вас не обижу». Самсон улыбнулся. Я думал, что моей просьбе, а оказалось, он нашел нужные документы и проверил их. Повисла пауза. Потом Твердохлебов отвлекся и посмотрел на меня, сделал вид, будто первый раз видит. «У тебя губа не дура. Еще служить не стал, за стену не вышел, а ему монету подавай. Сделаю вид, что ничего не слышал, но скажу тебе так. Покажи себя, и тогда вернемся к этому разговору. А теперь пошел вон! Достали! Мне еще девкам мебель двигать!» Я развернулся и шагнул. Закрыл за собой дверь его опочивальни. Плохо, конечно, что пока непонятно, как тут деньгами разжиться, но сержант четко намекнул, что себя нужно показать. Да и про мои тренировки ничего не сказал. Будем считать, что разрешил. Осталось только вдохновить других послушать меня и после занятий с сержантом продолжить потеть, работать над собой. Я вернулся в казарму. Четверка владеющих уже легла спать. Заметил, что ребята слушаются Айваза, он у них лидер. Это и отлично, будет у меня главным. Эх, жалко, что не получилось поговорить с девушками. Хотел уже сегодня составить полностью программу тренировок, но без них никак. Необходимо разобраться с возможностями и способностями. Я вернулся на свою кровать и первым делом проверил документы, и все было на месте. Витя уже сопел, не спал только Володя, который делал вид, что читает. Что ж за книга такая увлекательная? Я подошел к пареньку и выхватил ее. Из нее посыпались фотографии обнаженных девушек. Володя сделал такое удивленно злое лицо, словно ударил бы меня, если б смог. «Боря, что ты как варвар какой-то? Тебя что, не учили манерам? Да и хватать без спроса чужое нельзя!» Возмутился паренек шепотом, собирая фотокарточки. «А, ну теперь хоть понятно, что ты там так внимательно разглядывал все это время. Ловелас хренов!» Хлопнул я Борзова по плечу. Володя дернулся, цокнул и вернул все изображения обратно в книгу. Лег в свой альбом, положил себе на живот и укрылся одеялом. Скрипы от раскладушек создавали свою особенную ночную симфонию. Дима не спал и просто смотрел на фотокарточку отца. В реальности спал только Витя, но такому большому телу просто необходим отдых. Ну, или ему просто плевать на все, что не касается денег и жрачки. Остальные крутились. Все осознавали, где они оказались и что их ждет. Одно дело слышать про стену, и совсем другое — спать от нее в километре. Я лег на свое место и закрыл глаза. Завтра у нас первый день новой и веселой жизни. Или уже сегодня. Кое-какой план я уже набросал. Как и то, как тренироваться. Мне и самому не повредят нагрузки на тело. Я провалился в дрему. Вот только проснулся от того, что в казарме появились люди. Открыл глаза и поднялся. Наш ночной гость — никто иной, как Зубарев со своей компашкой. Даже тот, кто получил в нос и челюсть, приперся. «Выйди-ка, поговорить нужно», — шепотом сказал блондинчик. «Это ты своей жопе так будешь говорить в сортире», — ответил ему шепотом. Моя шутка подействовала, потому что парочка смешков донеслись от владеющих. Зубарев поиграл с кулами, делая вид, будто жует. «Ты чё, засал?» — решил взять меня на понт. «Слушай, Сёма, шёл бы ты отсюда. Вон, дружки твои скучают». «Ты только языком можешь чесать, обкакавшийся аристократик. Но не выходи, тогда у твоих знакомых ручка или ножка нечаянно сломается», — кивнул блондин на Володю и Диму. Борзов не подал виду, а вот Говорунов сжался. «Понимаю, что это ловушка, но просто так оскорблять себя не позволю. Да и марку лидера нужно держать. Как эти ребята за мной пойдут, если я сейчас сделаю вид, что испугался каких-то уродов?» «Ща портки нацеплю и выйду к вам», — ответил я. «Боря, не нужно!» — сказал Дима, повернувшись ко мне. «Их четверо, и им ничего не будет, а тебя и покалечить могут. Как ты завтра объясняться будешь сержанту?» «Говорунов, а ну отставить панику!» — улыбнулся я пареньку. «Не дрейф, все будет нормально. Может, у ребят какой философский вопрос появился и мешает им спать ночью? Я и объясню им принципы бытия и сразу вернусь». Я натянул на себя штаны. Проходя мимо Володи, сказал ему. «Только не вздумай поднимать панику из-за несправедливости или что там тебя обычно мучает, не создавай проблем на пустом месте». «Да я вот же неблагодарный! Я тебя на той дуэли защитить пытался, как подобает секунданту, а ты...» Возмутился Борзов, не выпуская из рук свой журнал. «Ты там долго будешь возиться, тряпка?» — бросил блондин. Я вышел на улицу. Четверка направилась вперед. Я остановился и сказал. «Ты чего, укромное местечко ищешь? Я с тобой целоваться не намерен». «Поумничай! «Ничего, скоро ты поймешь, как тут все устроено». Сухо бросил Зубарев и продолжил уходить в сторону, где меньше всего фонарей. Я последовал за ними. Мы шли по темным дорожкам между казарм. Я обратил внимание, что выходы охраняют военные. Странно, нам же сделали метки для того, чтобы мы не свалили. Интересно, как они работают, если кто-то попытается убежать? Думаю, что скоро увижу, судя по общей напряженности и слабохарактерности некоторых аристократов. Мы подошли к тренировочному полю. Я заметил снаряды, турники и полосы с препятствиями. Одиноко стоял ринг или что-то похожее на него. Песок и натянутые канаты. Вот только мы к нему не пошли. Блондинчик резко остановился, улыбнулся и кивнул своим прихлебателям. Четверка двинулась на меня. Я встал в стойку и приготовился к нападению.